Глава 14. Сергей возвращался домой с тяжелым сердцем. Увидев церковь, бросил водителю: «Коль, поверни к храму». Тот удивился, но свернул. Слово шефа — закон. А то, что шеф сегодня смурной, это было видно. Не злой, не свирепый, не просто уставший, а именно смурной. Мысли где-то не здесь витают. Таким шефа Николай видел, пожалуй, очень редко. Сергей вошел в церковь. Служба уже кончилась, да ему и не надо было. Не был Сергей Власов никогда человеком верующим. Нет, мы все верим, что там где-то что-то есть. А потому и возносим глаза к небу, когда на душе муторно и странно. А сегодня у него было именно так. Разбередила это чужого Виолетта Сергеевна что-то в его душе. Да и фамилия эта еще напомнила ему о друге его, о чиже. Нет ничего крепче армейской дружбы, особенно когда служба проходила в одной из горячих точек, да скреплена была ранением и взаимовыручкой. Оба они выжили тогда лишь благодаря друг другу. Шутили потом, что закрыт у них долг друг перед другом. Одновременно выписались из госпиталя, да поехали поступать вместе в один институт. 5 лет учебы пролетели как один день. Сам Власов гулял налево и направо и даже успел один раз жениться. Недолго, правда, семейная жизнь его продолжалась. Год всего. Впрочем, он вообще легко относился к любви. Да и есть ли она любовь-то? Девчонки к нему сами липли. Он что, каменный? Он им отвечал взаимностью. Встретились, погуляли, в койке покувыркались и разбежались. А вот Саня Чижов был совершенно другим. У него все было основательно. «Если женюсь, то уж до конца», — твердил друг и даже не гулял толком. Вот и напророчил сам себе. Женился один раз и до конца. После института их пути дорожки разбежались. Сергей вернулся в родной город, а Саня остался там же. Молодого специалиста с радостью взяли на завод, выдали квартиру в новом доме, да прочили карьерный рост. В родном городке Чижу работу по специальности было бы не найти. Вот он и не рвался вернуться. Мечтал, мол, как устроиться, родителей к себе перетащит. Они, конечно, созванивались друг с другом поначалу. Встречались. Правда, не часто. Лишь когда совсем уже жизнь допекала, и всегда спонтанно. А потом Саня позвонил, когда его отец в больницу попал. Спросил, сможет ли Сергей лекарство для отца достать. Власов тогда полгорода на уши поставил, все связи поднял. Но лекарство достал и сам другу привез. Саню было не узнать. Осунулся, даже лицом постерел. Власов сначала решил было, что из-за отца так друг переживает. А оказалось, что нет, не только. Вот тогда-то за бутылочкой 40-градусной в пустой квартире его родителей, Надежда Андреевна дежурила в больнице у мужа, Саня и рассказал другу все. И про женитьбу свою фиктивную, и про то, что 2 дня назад потеряли они с той женщиной ребенка. Рассказал и про то, что ради нее пошел он на все это индийское кино с фиктивным браком. Но не с ней, а совсем другой женщиной. С какой-то соседкой по подъезду. «Саня, ты дебил?» Только и выдохнул Власов. «Это что за многоходовка такая? Ты сам-то понимаешь, надеюсь, что тебя как лоха развели?» И услышал резкое в ответ. «Анжела ребенка от меня ждала. А с сидельцами, да еще с теми, которые на зоне, как будешь тягаться?» У него своих 6 по всему городу, а я один. Да, согласен, идиот. Связался не с той женщиной и понял это только не сразу. Она беременная от меня. Как же я ее и ребенка нашего брошу? Власов насторожился. Чиж, я ж правильно от тебя сейчас услышал. Ту, которая одна и на всю жизнь, ты потом тоже встретил, да уже поздно было. Правильно, волчара. Чиж хмыкнул. Соседка она ее. Худая, неприступная, холодная. Ну, Так мне тогда казалось на фоне Анжелы. Только Анжела все время, что мы с ней роман крутили, по ушам не ездила, мол, к родителям в деревню мотается. А оказалось, она к зэку своему ездила. На случку. Мол, боялась его, потому и ездила. В любви мне клялась. Но вот замуж за меня идти отказывалась. Мол, порежет этот зэк ее и меня. Это Анжела придумала схему с фиктивным браком с соседкой своей. Вот сейчас я не понял. Соседка здесь каким хреном затесалась? Да живут они на одной площадке. Шестерки того зэка выследили, что я в подъезд к кому-то хожу. А вот к кому не поняли. Там из замужних только Анжела да Виола были. А остальные бабки 70 лет. Нет, другие женщины там тоже есть, только вот замужние они все и верные. Проверили подлы всех. Ладно, давай волчара за верных женщин. Друзья звякнули рюмками, и Саня продолжил. Короче, надо было нам с Виолой изображать пару влюбленную на глазах всего города. Ну и да изображались мы с ней, да поцелуев на кухне. Я с этой соседкой как поездил недельку по магазинам да по ресторанам, так и понял, что дурак был. Такое сокровище проглядел. Обычное самое, нет в ней ничего такого, на что мы, мужики, обычно клюем. Но вот цепляет в ней что-то, держит вот здесь. Саня стукнул себя кулаком в грудь, заставляя возвращаться к ней снова и снова. Настоящая она, понимаешь? Да поздно уже было. А Анжелка моего ребенка носит и трясется, как осиновый лист от каждого стука. Власов в этот раз сам разлил, пытаясь переварить услышанное. Друг, похоже, влюбился. Первый раз в жизни.